Рокоссовский не выдержал этого оригинального стиля управления войсками и, воспользовавшись тем, что командующий на него не обращает внимания, выехал без разрешения в аэропорт. Там, ожидая самолета, он более 2 часов проговорил с весьма компетентным полковником генерального штаба. Но почему укрепрайоны на старой границе были заброшены и разрушены? — спросил с возмущением Рокоссовский. — Кто дал такую глупую команду? В 30-м году я сам занимался их совершенствованием. Ведь гитлеровцы прут напропалую по дорогам. Я помню, в районе Радашкович и Вязанки мы построили такую систему огня, что на шоссе Молодечно-Минск немцы поломали бы зубы. А они оказались в столице Белоруссии чуть ли не на 4-й день. — Теперь крайних не найдешь, — ответил полковник Супрун. — В генеральном штабе сейчас грызутся, как пауки в банке. Никто не хочет отвечать за преступные команды и такую же бездеятельность. Вскоре к взлетной полосе подрулил самолет, и Рокоссовский вместе с полковником улетели в Москву. Сталин находился в своем служебном кабинете в Кремле. Как обычно, он был одет в полувоенный костюм и сапоги. Он неслышно прохаживался по мягким ковровым дорожкам и дымил трубкой. Лицо его было жестким и мрачным. В коричневых прищуренных глазах светилась тревога. Мысль о положении на фронте его ужасала. Допущено было много промахов и ошибок. Теперь он знал это лучше, чем кто-либо, но признаваться в этом не хотелось даже самому себе. Стоило так кокетничать с Гитлером, как это делали мы. Уже месяц войны с фашистами — результат плачевный. Плохо воюем. Он вспомнил, как многие из тех военных, кто перешел на сторону советской власти, успешно воевали с белыми генералами, били их и побеждали. А где они теперь, те военные? О том, что в армии много прорех, показала и финская кампания. В чем причина? Почему так? Возникало много вопросов, но он не мог найти на них ясный ответ. Голова точно не своя, плохо соображал. Советники притихли, чего-то ждут. Да и некогда храбрые на вид генералы генштаба ведут себя боязливо, чувствуют свою вину. Яд страха охватил многих. В воздухе висит какое-то грозное напряжение. Вот-вот может разразиться буря. Впервые за многие годы он почувствовал, что у него уходит почва из-под ног. Пока у него все рычаги политической и военной власти, и пока за каждым его шагом наблюдает народ, надо действовать. Подозрительный ум Сталина медленно, с большим трудом приходил к выводу. В военное время надо в корне менять стиль руководства. Прежде всего необходимо как можно чище смести паутину страха и недоверия. Когда надо для дела, надо уметь переступить через самого себя. Сталин даже повеселел от такой революционной для себя мысли. «Теперь надо работать более открыто», — подумал он, — «и обязательно прислушиваться к дыханию страны, пока оно не угасло». Он подошел к столу и нажал на кнопку. На пороге появился Поскребышев, доложил: «Рокоссовский прибыл, товарищ Сталин. Пусть войдет». Сталин взмахнул рукой с дымящейся трубкой и подошел к двери. Он пожал вошедшему руку и, усаживаясь за стол, жестом пригласил Рокоссовского сесть. Рокоссовский про себя отметил, что с января 1937 года, когда он видел последний раз Сталина, в его внешности произошли большие перемены. В волосах появилась седина, лицо осунулось, прокуренные рыжие усы поредели и не выглядели такими пышными, как раньше. Сеть глубоких морщинок окутала по-прежнему живые глаза. Теперь Рокоссовский не испытывал перед ним того душевного трепета, который волновал его сердце в Кремлевском дворце на съезде. Видимо, годы тюрьмы и июньские кровопролитные бои притупили чувство страха даже перед самим Сталином. — Как вы себя чувствуете, товарищ Рокоссовский? — спросил Сталин, пососав трубку и выдыхая клубы дыма. — Все мои чувства, товарищ Сталин, поглощены войной, — спокойно ответил Рокоссовский, посмотрев на Сталина. — Мне доложили, что ваш корпус организованно принял бой с фашистами. — Да, насколько позволяла обстановка. — Вы можете откровенно высказать свое мнение по поводу наших бед в начавшейся войне? — спросил Сталин, прищурив глаза. Рокоссовский на мгновение задумался. Он понимал, какую ответственность берет на себя, собираясь отвечать на этот, пожалуй, самый острый вопрос в жизни страны. — Я слушаю, товарищ Рокоссовский, — тихо произнес Сталин, набивая трубку. — Можно было предположить, — начал генерал, — что противник, намного опередивший нас в развертывании у границ своих главных сил, потеснит на какое-то расстояние наши войска прикрытия. Мы должны были ожидать, что на определенном рубеже, где-то в глубине, по реальным расчетам генерального штаба, будут развернуты наши главные силы. Им предстояло организованно встретить противника и нанести ему мощный контрудар. «Повторилась ошибка старого русского генералитета», — сказал Сталин, глядя в упор на Рокоссовского. «Я бы так не сказал», — произнес генерал, чувствуя интерес собеседника к начатому разговору. Изучая план русского генштаба, составленный до начала Первой мировой войны, я пришел к выводу, что он был составлен профессионально. В плане предусматривались сравнительные возможности России и Германии, и это учитывалось при определении рубежа развертывания и его удаления от границы. В связи с этим определялись технические силы и состав войск. Ну и где же по тому плану проходил рубеж развертывания? — спросил Сталин, прикуривая трубку. Рубежом развертывания в основном являлась полоса пограничных крепостей. А разве у нашего генштаба такого рубежа развертывания не было? Насколько мне известно, генштаб не успел составить реальный план на начальный период войны. В 1930 году был такой план, и, согласно ему, рубеж развертывания совпадал с рубежом наших укрепрайонов недалеко от границы. А мог ли этот рубеж сохранить свое значение в 1941 году? На мой взгляд, мог, товарищ Сталин, — твердо заявил Рокоссовский. — На этом рубеже, я хорошо знаю, фашисты могли получить сильный отпор. Мы обязаны были сохранить наши уры на старой границе с Польшей. Примечание. Уры — укрепленные районы, оборудованные инженерными сооружениями, предназначенными для повышения эффективности применения оружия и военной техники, защиты войск от средств поражения. Но мы же строили новые уры на новой границе. Сталин показывал свою осведомленность в военных делах. Да, строили. Но все это проходило на глазах у немцев. И было бы наивно думать, что они дадут нам их достроить. Сталин молча ходил по кабинету и сосал трубку. Продолжая мысль о плане генштаба русской армии, не вынес молчания Рокоссовский, надо сказать, что он перед войной своевременно провел отмобилизацию и привел войска в повышенную боеготовность. Мы тоже это сделали. Дали указание. Я его получил за несколько минут до начала войны. С раздражением в голосе, которого от себя не ожидал, сказал Рокоссовский. Оно уже ничего не меняло. Сталин не стал развивать неприятный для себя вопрос, а, остановившись у стола, спросил. Скажите, чем объяснить преступную беспечность, допущенную командованием округов? Я могу ответить... За Киевский особый военный округ. Любопытно, пыхнул трубкой Сталин. Из тех наблюдений, которые я вынес за небольшой срок службы в округе, я убедился, что командованием почти ничего не было сделано, чтобы достойно встретить противника. Вот вы, товарищ Рокоссовский, правильно все говорите. Сталин подошел к окну, откинул занавеску, глянул в окно и снова заходил по кабинету. Может быть, причина такого положения заключалась в том, что у нас мало было опыта. В Забайкалье на Дальнем Востоке Рокоссовский поворачивал голову так, чтобы не упускать из виду хозяина кабинета, мы вместе с пограничными войсками всегда были готовы в течение нескольких часов приступить к активным действиям. И все эти вопросы тщательно отрабатывались на военных играх и полевых учениях. А в период угрожающего положения войска выводились в предусмотренные заблаговременно районы. В Киевском округе этого не было. Сталин занял свое место за столом. Да, если сказать честно, то в округе господствовала тишь да благодать, — последовал ответ. Если и проводились учения, то их цели были слишком далеки от реальной обстановки. Дислокация войск округа у нашей границы не соответствовала угрозе возможного нападения. Многие соединения не имели положенного комплекта. Накануне войны артиллерию вывезли на полигоны, там она и осталась. — Это же вредительство! — грозно произнес Сталин. — За это надо расстреливать на месте. Рокоссовский испугался, что то, о чем они сегодня говорили, вместо дела может сослужить плохую службу многим военачальникам, и он будет выглядеть как доносчик. С тяжелым чувством разочарования он подумал о том, что зря вступил в эту полемику. Переживания генерала, похоже, уловил Сталин. Он встал, остановился у стола и стал сосредоточенно выбивать из трубки пепел в стеклянную пепельницу. Он явно хотел дать ему время успокоить свои нервы. «Я хорошо понимаю вас, товарищ Рокоссовский», — сказал тихо Сталин. Этот разговор мне нужен для того, чтобы в дальнейшем дать правильные выводы и допускать меньше ошибок. По всей вероятности, он выбрал для откровенного разговора Рокоссовского не случайно. Сталину доложили еще раньше, в 1940 году, когда Рокоссовского освободили из тюрьмы, что он талантливый военный специалист, культурный, начитанный и выдержанный человек. Выбор на Рокоссовского, видимо, пал и потому, что он, в отличие от многих военных, без паники встретил войну и организованно вступил в бой с фашистами. Вы хотите сказать, что указания свыше были иногда необдуманными и даже вредными? Сталин набил трубку и снова задымил. Именно так. «Приведите убедительный пример такого положения», — — сказал Сталин, сделав ударение на слове «пример». Можно об этом судить по содержанию оперативного пакета, который был мною вскрыт в первые часы войны. Содержание его подгонялось под механизированный корпус, закончивший период формирования и обеспеченный всем, что положено по штату. А реально мы находились в начальной стадии формирования, поэтому генеральный штаб и округ поставили перед нами непосильные задачи. А это напрямую связано с неоправданными потерями людей и техники. Как вы думаете, почему они так поступили? Это делалось, думаю, для того, чтобы оправдать себя в будущем, ссылаясь на то, что приказ для решительных действий был отдан, а отдуваться будут те, кто его не выполнил. Что, по-вашему, надо было делать командованию Юго-Западного фронта в сложившейся ситуации? Когда были установлены направления главных ударов, основные группировки немцев, надо было срочно отводить войска в старый укрепленный район. Но время было упущено. «Тогда чем же занималось командование фронта?» — спросил Сталин с нотками недовольства в голосе. «Оно без пользы затыкало бреши, образовавшиеся от ударов противника. Люди бросались на верную гибель, хотя заранее явно было видно, что таким способом немцев остановить нельзя». «У нас еще много головотяпства», — сказал Сталин, откинувшись на спинку стула. «Скажите, как вы относитесь к генералу Павлову?» Примечание. Дмитрий Григорьевич Павлов, 1897-1941 годы, герой Советского Союза, 1937 год, в Советской армии с 1919 года, участник Первой мировой и гражданской войн. В 1936-1939 годах служил в Испании. С 1940 года командовал войсками Белорусского округа. В первые дни войны командовал Западным фронтом. Приговором военной коллегии Верховного суда СССР от 22 июля был лишен всех званий и орденов и приговорен к расстрелу. В настоящее время, я его плохо знаю, когда я командовал дивизией в Белорусском военном округе, он был у меня посредственным командиром полка. Сталин вызвал Поскребышева. Шапошников прибыл? Да, прибыл. Пусть заходит. Маршал Борис Михайлович Шапошников, только что сменивший Жукова на посту начальника генерального штаба, разложил на столе карту и с разрешения Сталина коротко доложил обстановку на Смоленском направлении. После отхода советских войск из Белоруссии командование самой мощной немецкой группировки, группы армий «Центр», не ожидая подхода полевых армий, начало наступление двух танковых групп. Мы думаем, что цель этого наступления — окружение и уничтожение наших войск на Смоленском направлении. Этим самым гитлеровцы хотят открыть дорогу на Москву. Используя свое явное превосходство в живой силе, танках, артиллерии и авиации, противник форсировал Днепр на участке Орша-Рогачев и стремится овладеть господствующими высотами к югу от Ельни и к востоку от Ярцево. Командование вновь сформированного резервного фронта еще не овладело обстановкой. На наиболее опасных направлениях создаются 5 армейских групп. Перед ними ставится задача нанесения контрудара в общем направлении на Смоленск с целью восстановления связи с 20-й, и 16-й армиями и оказание им помощи в выходе из окружения. Сталин, склонившись над картой, выслушал доклад Шапошникова, а затем сказал: «На пост командующего группой, действующей под Ярцевым, назначаетесь вы, Константин Константинович». С тех пор и до конца войны Рокоссовского и Шапошникова Сталин называл по имени и отчеству, а остальных, в том числе и Жукова, только по фамилиям. «Есть, товарищ верховный главнокомандующий», — принял строевую стойку Рокоссовский. «Постараюсь ваше доверие оправдать». «Какие дивизии и полки входят в состав группы?» — спросил Сталин у маршала. Шапошников покраснел и ничего не ответил. «Подчиняйте себе все, что найдете по дороге от Москвы до Ярцева», — произнес Сталин, пожимая генералу руку. «Более конкретно получите задачу у командующего фронтом Тимошенко».